Юбилей служанки Анны. Впервые опубликовано в журнале «Младе Проуде», номер 12, 22 июня 1908 года. Председательница общества покровительства домашней прислуги, супруга советника пани Краусова, готовила к завтрашнему заседанию поздравительную речь. У секретаря общества советницы Тиховой работает служанка Анна, прожившая в этой семье 50 лет и воспитавшая за это время два поколения. Завтра она будет праздновать 50-летний юбилей своей верной службы. Анне уже 75 лет. Она всегда была нравственна и никогда не лакомилась тайком. Завтра ей предстоит получить от общества золотой крестик, золотую монету в 10 крон, чашку шоколада и два пирожных. Но это еще не все. Она выслушает речь пани Краусовой, а от своей хозяйки получит в подарок новенький молитвенник. Советница простить себя не может, что взяла на себя такую обузу. Надо же утруждать свой мозг ради какой-то прислуги. Уже исписана кипа бумаги, а речь не получается. Пани Краусова походила по комнате, размышляя, о чем же ей говорить. Ведь не о том, что теперь все служанки организуются в профсоюз и добиваются выходного дня и ужина за счет хозяев. Ну и времена наступили, с ума сойдешь. Раньше всегда было можно влепить служанке за трещину и вышвырнуть ее на улицу, а теперь она за это, пожалуй, притянет тебя к суду. Пани советница села за письменный стол и потерла виски мигреневым карандашом. Взять хоть ее служанку. Эта бестолочь завела себе кавалера, который снабжает ее книгами. Нахалка. Смеет заниматься самообразованием. Эти мысли настолько расстроили советницу, что пришлось снова обратиться к помощи мигреневого карандаша. Только нервничаешь понапрасну вместо того, чтобы обдумывать речь. Ведь уже сколько раз она выступала в обществе покровительства служанка. Хотелось бы на этот раз сказать что-то новое, но, видно, придется опять начать с Господа Бога. Бог — это как раз то, что нужно служанкам. Молись и трудись. Ах, если бы она могла сказать это по-латыни, надо будет спросить у мужа, как только он придет домой. Конечно, так она и начнет свою речь. Молись и трудись. Пани Краусова присела за стол, и перо ее забегало по бумаге. Молись и трудись. Какая прекрасная мысль. Без молитвы нельзя успешно трудиться, быть честным, и вот наша юбилярша — воплощение этой истины. 50 лет она усердно работала и молилась, и за это Всевышний провел ее через все жизненные преграды к благой цели. Сегодня она отмечает свой 50-летний юбилей, юбилей неустанного труда. Ее ждет немалая награда как на небе, так и на земле. Там Царство Небесное, а здесь золотой крестик, золотая монета в 10 крон, чашка шоколада и два пирожных. Молись и трудись. Наша юбилярша Анна работала 50 лет и теперь видит плоды своего усердия. Золотая монета в 10 крон равняется 500 крейцерам, итого за каждый год самоотверженного труда 10 крейцеров. 50 лет она усердно молилась Господу Богу, никогда не танцевала, не посещала театра, не читала плохих книг. Она знала только свой молитвенник, который учил ее почитать и любить своих хозяев, беспрекословно повиноваться им, и все эти 50 лет молитвенник направлял ее к единой цели — молись и трудись. Она экономила каждый хозяйский грош. Она ни разу не выплеснула вместе с помоями хозяйских ложек, не обольщала себя напрасными надеждами, не дружила с чужими служанками, избегала лишних разговоров, не сплетничала про своих господ, а молитвы охраняли ее от желания полакомиться втихомолку. Милостливые государыни, взгляните на эту старушку. Она была убеждена в пользе смирения, подавляла в себе все злые побуждения, была по-настоящему набожна, молчалива, кратка и, наверное, часто задумывалась о том, сколь жалок человек, и в свободное время размышляла о смерти, о судном дне и о воздаянии за грехи. Перед сном она усердно молила Бога, чтобы Он направил ее на истинный путь. Покорный и смиренный видели ее два поколения в славной семье коммерции советника Тихого. Чистая сердцем и помыслами, она была благодарна за каждый кусок, полученный от добрых хозяев, и всегда целовала щедрую руку своей госпожи или своего господина в знак глубокой благодарности. Такой она была целых 50 лет. За всю жизнь она ничего не украла и свято берегла доверенное ей. Так она трудится за 5 гульденов в месяц, откладывая эти деньги, за исключением того, что она тратит на свой ужин, для поездок на Святую Гору, куда с милостливого разрешения хозяев ездит ежегодно. И оттуда она еще привозит своим господам подарки, свидетельствующие о чистоте ее души. Она сама говорит, что не надо ей ни еды, ни питья, только дайте ей неустанно возносить хвалу нашему небесному Творцу. Тогда она была бы куда счастливее, чем сегодня, когда ей приходится заботиться и о бренном своем теле. Советница сделала передышку и углубилась в раздумье. Как замечательно прозвучит все это завтра. О ее выступлении, несомненно, будет заметка в католической газете. Потом она издаст свою речь брошюркой под заглавием «Обращение к служанкам». Быть может, тогда они перестанут выплескивать в уборные хозяйские ложки, если вспомнят об ангельском житии юбилярши. Тут вошла служанка. «Пани советница Тихого», — доложила она. И тотчас в комнату вкатилась благоухающая пани Тихого и со слезами бросилась в объятия своей председательницы. «Представьте, какой скандал!» — всхлипнула пани Тихого. «Наша юбилярша только что скончалась». Потом она осушила слезы и продолжала с нескрываемой злобой. «Вчера вечером я послал ее в подвал за углем. Сами понимаете, старуху в 75 лет жаль выкинуть на улицу, но раз я тебя кормлю, изволь работать». Так она, мерзавка, упала с мешком угля в подвал с высокой лестницы и так разбилась, что не дожила до утра. И ведь надо же, как раз перед нашим торжеством. Представьте себе, какой скандал. А я-то заказала себе чудесное платье для юбилея. Похороны обойдутся мне по меньшей мере в 30 золотых, а у покойницы на книжке только 25. Пани советница Краусова опять потерла виски мигреневым карандашом. Сокрушенно взглянув на исписанные листки, она сказала со вздохом: «Похоже, что она нарочно это подстроила».